Глава 71. Ферма гудела словно улей. Четверо медиков скорой помощи, пятеро пожарных и трое полицейских сновали взад и вперед, вверх и вниз, входили, выходили, поднимались, спускались, хлопали дверьми, топали, натаскали в дом снег и грязь, шумели, устроили еще больший бардак в дополнение к тому, что уже здесь был. «Где ваша подруга?» — раздраженно спросил топтавшийся у камина лейтенант. Нектер замер перед приколотым к стене листком с текстом «Чория чори», как будто мог понять баскские слова. «Если бы я подрезал ей крылья, она бы не улетела». «Патюрен, я жду ответа», — обозлился Леспинас. «Где Савина?» Секретарь мэрии, наконец, повернулся к нему и огрызнулся. «Мне-то откуда знать?» Лейтенант внезапно грохнул кулаком по стенке камина. На груду сваленных в очаге книг и журналов обрушились снег и сажа. «Черт знает что! Куда-то сбежали две женщины и ребенок, и ни малейшего понятия, где они могут быть! Я даже не знаю, вместе ли они сейчас!» «Лейтенант!» Перед ним стояли трое мужчин и женщина из скорой помощи. Женщина его и окликнула. «Амандина Фонтен проснулась. Мы ей второй раз вкололи налоксон. Кризис миновал. Она хорошо себя чувствует». Они стояли в ряд, как супергерои, позирующие для плаката в метро. Профессиональное оборудование, униформа, флуоресцирующие пояса, воротники и манжеты. «Я могу с ней поговорить?» — спросил Леспинас. «Если это действительно необходимо, да, только недолго», — ответил главный. Леспинас бросился к лестнице. «Лейтенант, я хотел бы вместе с вами опрашивать Амандину». Нектер тоже отреагировал на удивление быстро. Он стоял перед лестницей, загораживая путь наверх. «Прошу вас», — не отступал он. «Я профессионал, порядок знаю. Я неделю расследовал это дело, и лучше вас понимаю, эту безумную историю». Леспинасу некогда было с ним припираться. «Ладно, договорились. Побеседуем с ней вдвоем». Он поставил ногу на ступеньку, но на этот раз его остановила Астер. Леспинас потерял терпение. «Уж извините, мест больше нет». Бросил взгляд на капрала Лушадьер, и та встала на вытяжку на верхней площадке. «Дженнифер, присмотрите за ведьмой. Третья беглянка мне точно ни к чему». Астер, звеня браслетами, положила руку на запястье жандарма. «Не беспокойтесь. Я всего лишь хочу дать вам совет. Пожалуйста, не говорите Амандине, что Том погиб». Такой просьбы Леспинас не ожидал. «Почему?» «Ей нужна передышка. Всего на несколько часов. Два таких удара подряд. Доверьтесь моей интуиции». Косматые брови полицейского сдвинулись. Он не мог отвести глаз от завораживающего покачивания медного уналома. «Интуиция Патюренов. Если мой брат напрочь ее лишен, так это потому, что при рождении я всю забрала себе», — пояснила Астер. «Дайте Амандине шанс». «Шанс?» «Шанс понять, кто, каким образом, почему. Пока у вас нет ответов, не надо терзать ее догадками». Лейтенант кивнул. «Хорошо. Он учтет это, задавая вопросы». Астер улыбнулась, шепнула «спасибо». Потом обняла брата и долго не отпускала. Амандина казалась фарфоровой принцессой, позабытой в кукольной кровати, принцессой, которая слишком долго спала и проснулась недовольная, разбуженная не поцелуем прекрасного принца, а шумными пожарными. «Амандина, на вас сегодня ночью напали. Вам ввели опиоид. Вероятно, пытались убить. Вы видели кого-нибудь?» Амандина сидела в постели. За спиной подушка. Вышитые на наволочке цветы гармонично сочетались связанными крючком белыми лепестками на ее ночной рубашке. Длинные пряди волос лежали на плечах наподобие тонких бретелек. «Нет, я спала». Амандина подалась вперед. «Где Том?» «Сказать ей или нет?» Взгляд Нектера давил на Леспинаса еще больше слов Астер. «У нас есть к вам еще вопросы, мадам Фонтен». «Где? Где Том?» Амандина повернулась к Нектеру. Она и впрямь казалась фарфоровой. Взмахнет ресницами и растрескается. Тем не менее, она нашла в себе силы потребовать. «Я хочу поговорить с Астер». Лейтенант голосом доброго монаха, брат Леспинас, ответил. «Это невозможно». «Тогда с Савиной». «Она... ее сейчас здесь нет». «А почему вы не хотите говорить ни с кем другим?» «Им я доверяю. Я доверяю Астер и еще больше доверяю Савине. А вам — нет». Леспинас стерпел. Как всякий полицейский, он привык защищать людей, не ожидая благодарности. «Мадам Фонтен, сегодня утром мы нашли у Тома под кроватью макет деревни. Макет странной затонувшей деревни. Вы знали о нем?» «Нет». «Вы помните, когда в последний раз заглядывали к нему под кровать?» «Нет. Несколько лет назад, наверное. Это его комната, его мир. Я в него не лезу». Жандарм старался оставаться спокойным. «Понимаю. Том когда-нибудь в вашем присутствии упоминал о затонувшей деревне, о переселении душ, о реинкарнации?» «Нет!» Амандина побледнела еще сильнее. Ее лицо было почти прозрачным. Еще немного, и она станет невидимой. Но голос ее окреп. «Почему вы об этом спрашиваете? Где Том?» Леспинас молчал в нерешительности. Проще было бы все ей рассказать. Но выдержит ли она удар? Нектер заговорил раньше, чем лейтенант на что-то решился. «Послушай, Амандина, у нас проблема с Мадди Либери. Я знаю, что ты несколько раз с ней поспорила. Помнишь, она говорила про совпадение, про сходство между ее сыном и Томом? Если ты не против, давай вернемся к этому». «Опять это чушь!» — задыхаясь, выкрикнула Амандина. «Жонас ей все объяснил! Все!» «Тогда повтори нам, что он ей объяснил!» — терпеливо попросил Нектер. «Жонас, скорее всего, что-то понял. Из-за этого и был убит. Понял что-то такое, что и мы должны понять». Довод подействовал. Амандина стихла. «Спрашивай», — пробормотала она. Нектер сосредоточился и заговорил. «Начнем с первого совпадения. Шорты цвета индиго. Тебе может показаться странным, но именно это меня больше всего занимает. Наверное, дело в том, что здесь нет ничего сверхъестественного. Все остальное — сходство, родимые пятна, общие увлечения, страхи и даже ДНК можно объяснить только магией, колдовством. Но эти синие шорты у Эстебана Либери были такие же. Это записано в протоколе у полицейского, который расследовал дело. Прости, Амандина, но я не могу поверить, что Том совершенно случайно оказался в таких же шортах полгода назад на том же пляже, в тот самый день, когда по нему прогуливалась Мадди Либери». Казалось, Амандина повторяет заученный ответ. «Кит, это из-за Жонаса. Кажется, какая-то библейская история». Нектер встретился глазами с Леспинасом. Ответ Амандины ничего не прояснял, ведь Эстебан носил такие же шорты 10 лет назад, когда Жонасу не было и 20, а Том еще не родился. «Так что, это Жонас купил их Тому?» — тихо спросил Нектер. Амандина задумалась. «Мне кажется, нет. Жонас никогда не покупал ему одежду». «Кто тогда? Ты?» «Нет, я бы помнила». «Тогда кто же?» — хором спросили Леспинас и Нектер. Амандина рылась в памяти, одновременно устраиваясь поудобнее среди подушек. Если она соскользнет, если упадет, ее фарфоровое тело разобьется. «Мне кажется, Савина».